Глава 17. На следующее утро за завтраком Джан спросила: «Где ты был прошлой ночью, Оливер?» Душа Рассела ушла в пятки. Но он тут же постарался взять себя в руки. Откуда жене знать, что произошло? «Встречался с...» «Встречу отменили», — перебила Джан. «Но ты заявился в 3 часа ночи. Я пыталась разыскать тебя, все напрасно. Повторяю, где ты был?» «Улаживал кое-что. А в чем дело? Что-то не так?» «Ах, неважно», — устало бросила Джан. «Оливер, пойми, ты не только ранишь меня, но и вредишь себе. Ты слишком далеко зашел. Не хочу, чтобы мы все потеряли, лишь потому что ты не можешь...» Она расплакалась. Оливер вскочил и, подойдя к жене, неловко обнял ее за плечи. «Джан, клянусь, все хорошо. Правда, я очень тебя люблю». Он не лгал и действительно по-своему любил жену. Вчерашняя ночь — просто дурной сон. Она первая ему позвонила. Конечно, ему не следовало соглашаться на свидание. Не стоит заводить шашни с кем попало. Но ничего страшного, он был очень осторожен. И никто ничего не заметил. Пусть ищут. Питер Тейгер все сильнее тревожился. Держать в секрете похождения Оливера становилось все труднее. Наконец, пришлось серьезно поговорить с ним. И обе стороны пришли к соглашению. Несколько раз в месяц Питер объявлял о якобы срочных и секретных совещаниях вне стен Белого дома и вовремя избавлялся от охраны. В конце концов, Питеру все это надоело, и он пожаловался сенатору Дэвису. Но тот невозмутимо пожал плечами. «Что тут поделать, Питер? У Оливера слишком горячая кровь. Такие люди ничего не могут с собой поделать. Поверь, я глубоко уважаю твои моральные принципы, знаю, как много значит для тебя семья и каким отвратительным должно казаться тебе поведение президента. Не стоит осуждать его. Не судите, да не судимы будете. Просто старайся сделать все, чтобы никто ничего не заподозрил». Детектив Рис ненавидел прозекторские, с их голыми белыми стенами, где пахло смертью и формальдегидом, и с трудом заставлял себя спускаться в подвал. Там уже ждала коронер Хелен Чуан, миниатюрная привлекательная брюнетка. «Доброе утро», — буркнул Рис. «Вскрытие закончили?» «Предварительное заключение готово. Джейн Доу». В юриспруденции условное наименование лица женского пола, чье имя неизвестно или по каким-то причинам не оглашается. «Умерла не от раны на голове. Сердце остановилось до того, как она ударилась об стол. Она погибла от сверхдозы метилен-диоксиметамфетамина». «Ты, кажется, и меня решила уморить, Хелен», — вздохнул Ник. «Переходи на человеческий язык. Прошу прощения. В обиходе это называется экстази». Она вручила ему листок бумаги. «Вот пока все, что мы обнаружили. Протокол вскрытия. Имя погибшей. Джейн Доу. Дело номер SL-961. Заключение патолога-анатома. Первое. Гипертрофическая кардиомиопатия. А. Кардиомегалия, расширение сердца, 750 грамм. Б. Гипертрофия левого желудочка, 2,3 сантиметра. В. Застойная гепатомегалия, увеличение печени, 2750 грамм. Г. Застойная спленомегалия, увеличение селезенки, 350 миллиграмм. Второе. Острое отравление наркосодержащим веществом. А. Застойное изменение всех внутренних органов. 3. Токсикология. Смотри приложение. 4. Кровоизлияние в мозг. Смотри приложение. Выводы. Причины смерти. Гипертрофическая кардиомиопатия. Острое отравление наркосодержащим веществом. То есть, если все это перевести на нормальный английский язык, можно сказать, что девушка умерла от сверхдозы экстази? — осведомился Ник, честно дочитав до конца. «Да. Ее изнасиловали?» Хелен нерешительно пожала плечами. «Девственная плева порвана, на бедрах следы спермы и немного крови. Значит, все-таки изнасиловали». «Не думаю». «Что значит «не думаю»?» — нахмурился Ник. «Никаких следов насилия». Рис недоумевающе приподнял брови. «Никак не пойму, о чем ты». «Просто Джейн Доу до этого была девственницей и впервые отдалась мужчине». Детектив задумчиво уставился в стену, переваривая полученную информацию. Кто-то уговорил девушку прийти в номер отеля и переспать с ним. Одно из двух — либо это знакомый, либо человек известный и влиятельный. Зазвонил телефон. Хелен подняла трубку. «Бюро коронера. Да, здесь. Это вас, Ник». Ник подошел к телефону. «Алло, Рис». Лицо детектива внезапно просияло. «О, да, миссис Холбрук, спасибо, что перезвонили. Мы нашли кольцо вашей школы с инициалами П и Е. У вас есть студентка с такими инициалами?» «Буду очень благодарен. Спасибо. Я подожду». И, взглянув на коронера, переспросил. «Уверены, что она не была изнасилована?» «Никаких следов, ни одного». «А могли ею овладеть после смерти?» «Вряд ли». Миссис Холбрук вновь подошла к телефону. «Детектив Рис?» «Да». «В нашем компьютере значится только одна девушка с такими инициалами. Полин Йелден». «Не могли бы вы ее описать, миссис Холбрук?» «Конечно. Ей 18, маленькая, плотная, с темными волосами». «Понятно. Не та. Не она. А больше никого?» «Из девочек никого». И неожиданно Ника осенила. «Хотите сказать, что есть мальчик с такими инициалами?» «Да. Пол Ерби. Старшеклассник. Собственно говоря, он сейчас в Вашингтоне». Сердце Ника забилось сильнее. «Он здесь?» «Да. Мы устроили поездку для всего класса. Хотим показать им Белый дом и здание Конгресса и...» «Они все еще в городе?» «Совершенно верно». «Вы случайно не знаете, где они остановились?» «В отеле «Ломбарди». Там туристическим группам дают скидку. Я звонила в другие отели, но они не...» «Большое спасибо, миссис Холбрук. Вы мне очень помогли». Ник положил трубку и попросил коронера. «Дайте мне знать, когда получите окончательные результаты вскрытия. Хелен, договорились?» «Разумеется. Удачи, Ник». «Спасибо». «Кажется, мне только что повезло». Отель «Ломбарди» располагался на Пенсильвании-авеню, совсем рядом с Белым домом, несколькими указанными в путеводителе памятниками и станцией метро. Ник вошел в старомодно обставленный вестибюль и направился к стойке портье. «Здесь остановился Пол Ерби. Прошу прощения, мы не даем справока». Рис небрежно махнул жетоном перед его глазами. «Мне некогда, приятель». «Сейчас, сэр». Портье поспешно пролистал регистрационную книгу. «Да, есть такой. Номер 315. Вызвать его?» «Нет, сделаю-ка я ему сюрприз. А вы держитесь подальше от телефона». Рис шагнул к лифту, добрался до третьего этажа и пошел по коридору. Из-за двери номера 315 доносились голоса. Расстегнув пуговицу на куртке, Рис постучал в дверь. Открыл подросток лет 17. «Привет. Пол Ерби?» «Нет». Парнишка обернулся и крикнул в глубину комнаты. «Пол, это к тебе!» Рис оттеснил его и вошел. Из ванной появился тощий, взъерошенный мальчишка в джинсах и свитере. «Пол Ерби?» «Да, кто вы?» Рис снова вытащил жетон. «Детектив Рис. Отдел по расследованию убийств». Парнишка побледнел и попятился. «Чем... что вам нужно?» Ник отчетливо ощущал исходившую от него волну страха. Вынув из кармана кольцо погибшей, Он повертел им перед глазами Ерби. «Видел когда-нибудь это, Пол?» «Нет», — тут же пробормотал мальчик, — «я...» «На нем твои инициалы». «Разве...» «О, да...» Он растерянно замялся. «Может, и мое. Кажется, я его потерял». «Или подарил?» Пол отвел глаза. «Ну, возможно». «Собирайся, Пол. Поехали». «Я арестован?» — нервно пролепетал парнишка. «За что?» — удивился Рис. «Разве ты совершил преступление?» «Конечно, нет, я...» «За что же тебя арестовывать в таком случае?» «Я... не знаю. Зачем вы меня уводите?» Он с надеждой поглядел на открытую дверь. Детектив Рис покрепче стиснул руку мальчика. «Не стоит, Пол. Никаких резких движений». «Пол, может, лучше позвонить твоей матери или кому еще?» — окликнул его второй парнишка. Но тот лишь съежился и тоскливо качнул головой. «Нет, не нужно», — едва слышно прошептал он. Главное полицейское управление размещалось в ничем не примечательном сером шестиэтажном здании на Индиана-авеню. Отдел по расследованию убийств находился на третьем этаже. Пока Пола Ерби фотографировали и снимали отпечатки пальцев, Рис успел поговорить с капитаном Отто Миллером. «Кажется, в деле Монро Армс что-то начало проясняться». Миллер откинулся на спинку кресла. «Выкладывай». «Я задержал приятеля девушки. Парень до полусмерти напуган. Сейчас начнем допрос. Хотите поучаствовать?» Капитан уныло кивнул на неопрятные стопки бумаг, громоздившиеся как попало на столе. «У меня своих дел не в проворот. После дашь полный отчет. «Есть, сэр», — браво ответил Рис, направляясь к выходу. «Ник, не забудь зачитать ему его права». Пола привели в помещение для допросов. Маленькую каморку 9х12, где едва помещались расшатанный, видавший виды стол, 4 стула и видеокамера. Кроме того, в стену был вделан замаскированный под зеркало смотровой глазок, сквозь который остальные детективы могли наблюдать за допросом из соседней комнаты. Пола Ерби усадили напротив Ника Риза и еще 2 детективов — Дуга Хогана и Эдгара Бернстайна. Детектив Риз. «Вам известно, что наша беседа записывается на видеопленку? «Да, сэр». «У вас есть право вести разговор исключительно в присутствии адвоката. Если не можете нанять своего, государство предоставит вам защитника». Детектив Бернстайн. «Хотите, чтобы мы вызвали адвоката?» «Мне не нужен адвокат». «Прекрасно. Вы имеете право молчать. Но если все-таки решите отвечать на вопросы, помните, все сказанное здесь может быть использовано против вас на суде. Вам ясно?» «Да, сэр». «Ваше имя?» «Пол Ерби». «Адрес?» «Денвер, штат Колорадо, Марион Стрит, 20, квартира 3. Я ничего не сделал, я...» «Вас пока ни в чем не обвиняют. Мы просто пытаемся получить кое-какие сведения. Вы же не откажетесь помочь нам, Пол?» «Конечно, только я никак не пойму, что стряслось». «В самом деле не понимаете?» «Честное слово, сэр». «У вас есть девушка, Пол?» «Ну, знаете...» «Нет, пока не знаем. Почему бы вам не объяснить?» «Ну, разумеется, я встречаюсь с девушками...» «То есть ходите на свидание? Приглашаете их куда-нибудь?» «Да». «Есть ли у вас постоянная подружка?» Молчание. «Отвечаете, Пол?» «Да, сэр». Детектив Бернстайн. «Как ее зовут?» «Хлоя». Детектив Рис. «Хлоя, а дальше?» «Хлоя Хьюстон». Рис записал имя в блокнот. Ее адрес. «Денвер, Оук-стрит, дом 602». «Имена родителей». «Она живет с матерью». «В таком случае имя матери». «Джеки Хьюстон. Она губернатор Колорадо». Детективы переглянулись. Ну и вляпались же в дерьмо. Только этого не хватало. Рис поднял кольцо. «Это ваше, Пол?» Приглядевшись, мальчик нерешительно кивнул. «Ага». «Вы подарили его Хлое». Пол передернул плечами. «Да, вроде бы...» «Вы не уверены?» «Нет. Сейчас я точно вспомнил. Подарил». «Вы приехали в Вашингтон со всем классом, так? Что-то вроде школьной поездки?» «Верно». «И Хлоя была с вами?» «Да, сэр». «Где она сейчас?» «Не знаю». Детектив Хоган. «Когда вы в последний раз ее видели?» «Кажется, пару дней назад». Детектив Рис. «Два дня назад?» «Ага». Детектив Бернстайн. «Где именно?» «В Белом доме». «Она была в Белом доме?» — удивился Рис. «Да, сэр. Мать Хлои устроила нам эту экскурсию». Детектив Хоган. «И Хлоя была с вами?» «Да». Детектив Бернстайн. «Ничего необычного не случилось?» «Что вы имеете в виду?» Детектив Хоган. «Во время экскурсии вы кого-нибудь встречали? Вступали в беседу?» «Ну да, конечно, с гидом». Детектив Рис. «И только?» «Только, сэр». Детектив Хоган. «Хлоя все это время держалась вместе с остальными?» «Да». Ерби осекся. «Нет, сказала, что ей нужно в туалет. И улизнула минут на 15. А когда вернулась...» Детектив Рис. «И что было потом?» «Ничего, просто вернулась». Мальчишка явно что-то скрывал. «Сынок», — участливо спросил Рис, — «тебе известно, что Хлоя Хьюстон мертва?» Все трое пристально уставились на подростка. «Нет, боже мой, как?» — охнул тот. Кажется, действительно услышал о случившемся впервые. Правда, возможно, просто хороший актер. «Детектив Бернстайн, вы не знали?» «Нет». «Не могу поверить!» Детектив Хоган. «Вы не имеете никакого отношения к ее гибели?» «Конечно, нет. Я люблю... любил Хлою». «Вы никогда не занимались любовью?» «Нет. Решили подождать. Мы собирались пожениться». Детектив Рис. «Но иногда принимали вместе наркотики». «Неправда». Дверь открылась. На пороге возник еще один детектив. Здоровяк Гарри Картер. Он направился к Ризу и что-то прошептал. Ник кивнул. «Когда в последний раз вы видели Хлою Хьюстон?» — снова спросил он у Пола. «Я уже говорил, в Белом доме», — шмыгнул носом мальчишка, неловко заёрзав на стуле. Детектив Риз подался вперед. «Ты попал в неприятную историю, Пол. Отпечатки твоих пальцев нашли в суперлюксе отеля «Монро Армс». Как они туда попали?» Белый, как простыня, Ерби не ответил. «Запираться бесполезно. Хватит лгать. Мы тебя прищучили». «Я ничего не сделал». «Ты снял номер в «Монро Армс», — допытывался детектив Бернстайн. «Нет, снимал не я». Ник успел заметить, что мальчик сделал упор на слове «я» и тут же воспользовался открытием. «Но знаешь, кто именно?» «Нет», — слишком поспешно ответил Пол. «Признаешь, что был в этом номере?» «Да, но Хлоя была жива, когда я уходил». «Детектив Хоган, а почему ты ушел?» «Она попросила. Ждала кого-то». «Детектив Бернстайн, ну же, Пол, признавайся. Это ты убил ее? «Нет!» Ерби трясся, как в лихорадке. «Клянусь, ничего подобного я не делал. Просто поднялся с ней в номер и ненадолго задержался». «Она попросила тебя уйти?» «Да, и была вроде как взволнована чем-то». «Потому что ждала кого-то?» Детектив Хоган. «А призналась Хлоя, с кем у нее свидание?» Пол нервно облизнул внезапно пересохшие губы. «Нет!» «Лжешь, сказала». «Ты утверждаешь, что Хлоя волновалась. Из-за чего?» — вмешался детектив Рис. Пол снова облизнул губы. «Из-за того человека, с которым собиралась поужинать». «Детектив Бернстайн. Кто он, Пол?» «Не могу сказать». «Детектив Хоган. Почему?» дал слово Хлое. Хлоя мертва. Глаза мальчишки наполнились слезами. Не могу. Не могу поверить. Имя этого человека, настаивал Рис. Я обещал молчать. Не стоит, парень. Поверь, не стоит. Мы ведь не шутим. Или эту ночь проведешь в тюрьме. Утром назовешь имя человека, с которым встречалась Хлоя, и мы тебя отпустим. Иначе тебе грозит обвинение в умышленном убийстве, объяснил Рис. Пол упрямо стиснул зубы. «Уведи», — кивнул Ник Бернстайну, а сам отправился к капитану Миллеру. «У меня две новости. Плохая и хуже некуда». «Ник, мне не до того. Сам видишь». «Новость плохая. Я вовсе не уверен, что именно этот парень дал ей наркотик». «И что совсем уже абзац. Мать девчонки. Губернатор Колорадо». «Господи». «Представляю, как набросятся на падаль эти стервятники-репортеры», — схватился за голову капитан. «Почему ты не считаешь мальчишку виновным?» Он признался, что был в номере, но твердит, будто она велела ему уйти, поскольку ожидала кого-то еще. «Вряд ли Ерби настолько идиот, чтобы придумать такую чушь, да еще и настаивать на этом». «Тут дело другое. Мне кажется, что он знает, кому Хлоя Хьюстон назначила свидание. Знает, но молчит. А тебе ничего не приходит в голову?» Школьники приехали в столицу впервые и отправились на экскурсию в Белый дом. У девчонки здесь никого из знакомых. И тут она внезапно говорит, что ей нужно в туалет. Туалета для посторонних в Белом доме нет. Ей пришлось либо выйти на улицу и добраться до павильона посетителей на углу 15-й и Е-стрит, либо отыскать центр посетителей Белого дома. Хьюстон отсутствовала всего около четверти часа. Это означает, что убитая, вероятно, встретила в Белом доме человека, которого могла узнать. Возможно, видела по телевизору или в газете. Так или иначе, это был кто-то известный. Он показал, как пройти в ближайшую дамскую комнату, куда обычно не пускают экскурсантов, и, очевидно, успел произвести на нее такое впечатление, что девочка согласилась встретиться с ним в Монро Армс. Капитан Миллер задумчиво вздохнул. «Пожалуй, позвоню-ка я в Белый дом. Они просили держать их в курсе, если случится что-то из ряда вон выходящее. Сделай все, чтобы мальчишка развязал язык. Пусть назовет имя». «Ладно». Дождавшись ухода Риза, Миллер торопливо набрал номер. «Да, сэр, мы задержали свидетеля по делу. Он сейчас в камере полицейского управления на Индиан-авеню. Нет, сэр, не волнуйтесь. Думаю, завтра мальчик назовет имя». «Да, сэр, понимаю». Собеседник повесил трубку. Капитан пожал плечами и нехотя потянулся за очередной стопкой бумаг. В 8:00 утра детектив Ник Рис вошел в камеру. Труп Пола Ерби свисал с потолочной перекладины.